еще пару забавных розовых туфель с нарисованными на них арбузами, три очень милые ночные рубашки и платье, чтобы носить в последние недели беременности. Кроме того, множество смешных безделушек, золотую цепочку для ключей, старинную авторучку, часы с Микки Маусом и книгу стихов о любви. Адриана только охала и ахала от восторга, когда все это, наконец, распаковала, а Биллу, похоже, чрезвычайно нравилась ее реакция. Потом он снова исчез и вернулся с маленькой коробочкой, завернутой в бирюзового цвета бумагу и перевязанной белой атласной лентой. «О нет, больше не надо, ты просто завалил меня подарками». Адриана закрыла лицо руками в черных кожаных перчатках, которые Билл ей купил у Гуччи. «Билл, как ты можешь?» «Ты права», — ухмыльнулся Билл. «Я больше не буду. Но это ты уж разверни. Неужели не любопытно?» Адриана смотрела на сверток, но не решалась его распаковать. Инстинкт подсказывал ей, что там что-то необыкновенное. «Ну же! Смелее!» Дрожащими пальцами она развязала ленту, сняла бумагу и обнаружила сначала картонную коробку, тоже бирюзового цвета, с надписью поперек крышки «Тиффани». Внутри оказался футляр из черной замши. Адриана медленно открыла его и ахнула. Это было обручальное кольцо, сверкающее бриллиантами. Она в изумлении уставилась на него. «Ну чего ты, глупышка?» Билл аккуратно взял его. «Померяй, подойдет или нет?» Он знал, что руки у нее немного отекли, и размер подбирал наугад. Но когда надел кольцо ей на палец, оно оказалось как раз в пору. «О, боже мой, Билл!» Она молча смотрела на любимого, не находя слов, а слезы катились у нее по щекам. Оно такое красивое, но... Пару дней назад она сказала ему, что еще не готова выйти замуж. А тут такое прелестное обручальное кольцо. Какие везучие женщины получают в подарок после 20 лет супружеской жизни. Но его сериал только-только завоевал очередную награду, и хотя Билл скромно молчал об этом, Адриана знала, что сумма приза была немалая, и поэтому он мог себе позволить купить такой подарок. «Я подумал, что в родильной палате ты должна выглядеть респектабельно. Давай будем считать, что это подарок по случаю помолвки». «По-моему, оно довольно милое, и к тому же, — сказал он многозначительно, — очень похоже на обручальное. А когда мы поженимся, если хочешь, я куплю тебе просто золотое кольцо». Оно было очень красивое и безумно нравилось Адриане. Странно было видеть его на сердечном пальце левой руки. 2 месяца назад Адриана наконец рассталась со своим старым обручальным кольцом, которое стало тесным на отекших руках, да и вообще носить его уже казалось неуместным. «Боже мой, Билл, оно просто потрясающе! Тебе правда нравится?» Билл искренне радовался, а она была до глубины души тронута всем, что он для нее сделал. «Нравится?» Это не то слово. Она широко улыбнулась и снова легла на кровать, любуясь игрой бриллиантов. «Мне будут завидовать все медсестры и врачи в роддоме». «Да», — покосился на нее Билл. «Не очень-то ты похожа на помолвленную». Он похлопал ее по животу и почувствовал толчок ребенка. «Это, наверное, девочка», — сказал он радостно. «Почему ты так решил?» — спросила Адриана, продолжая рассматривать кольцо.